Говорит сценарист. Если у кого-то к этому моменту возникла мысль, что автор — это такой чувак, который днями и ночами напролет сидит за компьютером и строчит тексты, не видя ничего, кроме своего отражения в мониторе, это не так. Нет, конечно, бывает по-всякому, но я призываю любого, кто собрался податься в творчество, вспомнить о том, что у любого автора должен быть какой-то бэкграунд. В его жизни должно что-то происходить, иначе написать он сможет разве что шаблонный комикс. До того, как полностью уйти в творческую профессию, я успел поработать педагогом и психологом, сидел на складе и в техподдержке, был редактором, таксистом. Так-то я писатель, просто деньги сейчас нужны. Директором учебного центра, разрабатывал сайты и издавал альманах фантастики. Я летал на воздушных шарах и ездил верхом, поднимался в горы и спускался в пещеры, лазал с диггерами по московским коллекторам, ходил по карнизу восьмого этажа, тонул. В шаге от меня разлеталась вдребезги кинутая из окна бутылка и осыпался подвесной потолок. Мне пихали в живот ствол пистолета, я ломился посреди ночи в полицейский участок, желая наказать неправых сотрудников полиции и добиться справедливости. И так далее, и тому подобное. Пишу я это все не для того, чтобы похвастаться или припугнуть читателя, а только для того, чтобы проиллюстрировать одну очень простую вещь. У пишущего человека должен быть жизненный опыт. Чем богаче, тем лучше. Для пишущего нет лишних профессий, знаний, навыков, опыта. Одного таланта и мастерства рассказчика недостаточно. Чтобы писать, надо прожить. Только тогда написанное будет честным. А чтобы написанное честно дернуло за душу, нужно еще и прочувствовать, пропустить его через себя. Когда-то давно ко мне пришел читатель с вопросом: «Как вы сумели так написать? Когда ваш герой умирал, я плакал?» Все очень просто. Когда я писал, я сам плакал. И другого рецепта тут не существует. Если будешь писать с фигой в кармане, просто хладнокровно манипулируя читателями или зрителем, в конечном итоге эта фига вылезет. И ее, если даже не заметят, то все равно почувствуют. Нельзя сделать по-настоящему больно при помощи образа, если ты не испытал боль. Манипуляция чувствами другого человека возможна только в том случае, если ты в первую очередь беспощадно манипулируешь своими собственными. Ну и в плане профессии авторов тоже надо палкой гнать из кабинета на площадку. Заставлять, если не участвовать, то наблюдать за всеми этапами работы над фильмом, чтобы у автора возникло понимание того, что он делает, и насколько это реализуемо. Ну а обо всем по порядку. Как уже было сказано, самое дорогое в современном кино — это съемочные дни. Это раньше, при советской власти, когда на кино была государственная монополия, можно было позволить себе снимать фильм несколько лет. Условный Тарковский мог приехать по осени в деревню, окинуть взглядом серые поля и сказать: «Вон там посейте рожь, там овес, а дальше пшеницу. Когда взойдет и будет красиво, мы приедем весной и будем на этом фоне вот тут, на заваленке, сцену снимать». Сейчас такой формат невозможен. Есть деньги и даты, снимаем. И автор это должен учитывать в том смысле, что у него должно быть понимание важного и неважного в сценарии. Время года, если только это не историческая драма, неважно. Нельзя казнить Емельку Пугачёва или устроить битву за Москву летом. Нельзя снимать зимой Курскую битву. Зритель не поймет и не простит. И придуманная история может существовать в любом времени. И плевать, что вы там сами себе в голову нарисовали. То же касается и высокохудожественных страданий. Если вы написали, что ваш герой стоит у окна, смотрит на стекающие по стеклу капли плачущего дождя и тоскует как Блок, а на момент съемок за окном шпарит солнце, никто не будет ждать, когда случится дождь. Значит, герой будет смотреть на бьющие в окно солнечные лучи и страдать на контрпункте или придумает другое место для страданий от окна подальше. Если вы по какой-то причине посчитаете, что это на корню гробит авторский замысел, «У меня для вас плохие новости. Либо вам нечего делать в профессии, либо вас ждет много страданий и преждевременная смерть от инфаркта. Ну, либо вам придется смириться с тем, что фон для страдания героя абсолютно не важен». И сказать по чести, он и в самом деле не важен. Важна эмоция, которую вы вытягиваете из зрителя. И какими средствами вы это сделаете, абсолютно не важно. Учитесь терять неважное и сосредотачиваться на главном. А главное — это ваша история, это драма. Иными словами, главное в новогодней елке — елка. Шарики и мишуру на нее можно повесить какие угодно. И если какой-то любимый шарик в процессе крякнулся об пол, или кот сожрал какую-то мишуру, это не беда, а допустимая потеря. Беда — это когда елка кривая и лысая, совсем беда, если она сгорела. А блестящие финтифлюшки — дело наживное. Следующий немаловажный момент — выбор локаций для ваших сцен. Много раз мне приходилось слышать от авторов и еще чаще от зрителей, полагающих, что они многое понимают в кино. «Да это дешевый фильм, там же космические корабли не взрываются». Чтобы стать дорогим, фильму совершенно не обязательно взрывать космические корабли. Любое затягивание процесса удорожает картину, а локация способна затянуть процесс до крайности. Автор обязан понимать, что написанные им буковки «Квартира Михаила, комната, день» и «Квартира Михаила, кухня, день» — это две разные локации, хоть и находятся они в одной квартире. Почему? Потому что вашему Михаилу для того, чтобы перейти из комнаты на кухню, нужно несколько секунд, а для того, чтобы это расстояние преодолела группа, нужно значительное количество времени. Выставить свет, переставить камеру, рассадить актеров и поставить им задачи — это не 5 секунд, не 5 минут и даже не 15. Если же речь идет не о перестановке, а о переезде, то есть смене объекта, то такой переезд займет несколько часов, даже если, скажем, объект кафе находится в реальности на первом этаже того же дома, в котором вы снимаете квартиру Михаила. И отсюда вытекает следующий момент. Если какой-то объект, скажем, тоже кафе, возникает у вас в сценарии один раз, крепко подумайте, насколько он вам необходим. Скорее всего, нажраться с приятелем или встретиться с девушкой ваш Михаил сможет и в другом месте. А если не сможет, делайте кафе любимым заведением Михаила и перетаскивайте туда некоторое количество других сцен, чтобы в нем можно было снимать весь съемочный день. Другой нюанс. Самые сложные объекты — это те для съемки, в которых требуется остановить работу какого-то заведения. Больница, полицейский участок, аэропорт. Пришедшие туда кинематографисты создают проблемы для штатной работы, а значит, съемка там проблематична. Не говоря уже о том, что тот же аэропорт — объект режимный, и просто так туда не попадешь. Потому чаще всего зал аэропорта проще снять в каком-нибудь бизнес-центре, а больничную палату или полицейский участок построить в каком-то месте, которое не имеет отношения ни к полиции, ни к больнице. Но думать о сложности съемки нужно уже на уровне сценария. Очень многое, даже то, что кажется важным, или что на самом деле важно, можно перетащить в другую локацию без потери для зрителя. Для примера, в сериале «Чикатило» были сцены в электричках. Продиктованы они были реальной действительностью, ведь Чикатило часто знакомился с будущими жертвами именно там. Когда дело дошло до съемки, выяснилось, что найти электричку, бегавшую по рельсам в 80-х годах прошлого века, задача уже непростая. Но даже если найти, что дальше? А дальше существует два варианта. Первый — снимать в павильоне. Ставить за окнами вагона зеленку, потом на графике подкладывать картинку. Вот только есть нюанс. Современный зритель весьма искушен, и компьютерной картинкой за окном его уже не купишь. Выглядит она дешево и неестественно. Чтобы выглядело естественно, вагон должен покачиваться, особенно если картинка не статична. А у нас по мизансцене внутри вагона было довольно много движения. Кроме того, при движении поезда в вагоне электрички идет постоянное мелькание света и тени, которое нужно сымитировать. То есть павильон, помимо зеленки, обрастает еще кучей приспособлений. И это все сложно и дорого. Второй вариант — поставить вагон на рельсы, прицепить к электровозу и запустить по какому-то неиспользуемому контуру. Но помимо вагона, в котором будет сниматься кино, к этому поезду нужно будет прицепить и другие. Для актеров, для грима, для костюмов, для аппаратуры, для съемочной группы, для буфета и туалета, потому что группа не будет сидеть голодной весь день и терпеть до конца дня, чтобы пописать. И такой поезд тоже становится платиновым. И что можно сделать, если ты ограничен бюджетом? Взять автора и попросить его переписать сцены таким образом, чтобы они разворачивались не в электричке? В сериале вы не найдете ни одной сцены в электричке, все они вынесены на платформы или куда-то еще, исходя из смысловой нагрузки. Стал фильм от этого хуже? Нет. Заметил ли нехватку электричек зритель? Тоже нет. Ставим галочку на полях. Жизненная необходимость локации электричка в этом конкретном случае существует только в голове автора. Да, с ней было бы разнообразнее, но ее потеря не смертельна. Равно так же, как в большинстве случаев, неважно время года за окном, некритичное время суток, учебники учат расставлять в сценарии день, ночь, вечер и даже рассвет с закатом. В сегодняшних реалиях эти слова предназначены только для оператора, а для оператора есть два слова — день — это когда светло, ночь — это когда темно. Все остальное для оператора называется словом «режим». И я не знаю ни одного оператора, ни одного режиссера, ни одного продюсера, которые возрадовались бы от перспективы снимать половину фильма в режиме. Потому как закат, рассвет и сумерки очень скоротечны, и много вы в них не снимете. А значит, тому, что ваши герои в кадре уходили в закат или встречали рассвет, должна быть очень весомая причина. И лучше подумать об этом заранее. Вообще, заранее автор должен думать обо всем. Как-то один коллега затащил меня на монтажный мастер-класс к одному знакомому режиссеру монтажа. Тот говорил 2 часа и наговорил много интересных вещей, не только про то, какие планы, с какими монтируются, но и про параллельный монтаж, и про хитрости профессии, и внутренние фишки. «Ну, как тебе?» — спросил коллега, когда мы вышли. «Прикольно», — честно ответил я. «Познавательно. Только большую часть того, о чем он говорил, я делаю на уровне сценария». Все должно быть заложено в сценарий. Если будет заложено правильно, то никакая режиссерская или актерская импровизация не уведет вашу историю куда-то в сторону. На съемочной площадке фильма «Землетрясение» мы оказались в тот день, когда снимали кульминационную сцену. Леша Смоляр, второй режиссер, был весел, бодр и старался не показывать, что сходит с ума от расстановки персонажей и разведения мизансцены. Внутри сцены и правда было дофига всего. Разные герои, представляющие разные противоборствующие силы, появлялись в разное время и с разных сторон, причем прописаны были реакции всех, и тех, кто в сцене действовал, и тех, кто просто стоял в охреневающей от происходящего толпе. Леша дернул меня в сторону. «Слушай, есть пара вопросов, смотри, а вот этот, он откуда должен выходить?» «Дай лист бумаги», — попросил я, и за 2 минуты нарисовал и объяснил ему всю мизансцену. Леша офигел от такого легкого решения. Секрет же был абсолютно прост. Прежде чем писать ключевую сцену, мы сели и нарисовали ее на бумаге. И писали не абстрактно, а максимально конкретно, разведя мизансцену задолго до того, как ее начали снимать. Сценарно в фильме «Непрощенный», повествующем о Виталии Калоеве, был немного другой финал. Герой возвращался домой, осмыслял свое одиночество, и тут в дверь скреблись, возвращался давно пропавший кот, и герой сидел на кухне, деля банку, просроченной за время его отсутствия тушенки с котом. Режиссеру все нравилось, но ему очень хотелось создать кадр с наездом камеры на героя в окружении погибшей семьи. Кадр получился блестящим. Герой сидел во главе стола. Под наезд камеры к нему подходили со своими проблемами дети, появлялась жена. Камера доезжала до крупного плана героя, а потом начинала отъезжать, демонстрируя героя, уже одиноко сидящего за столом. Подчеркивая то, что семьи больше нет, что она существует только в воображении героя, что герой один в комнате, в доме, в мире. Все вышло здорово, но слишком безнадежно. Необходимо было светлое пятно в конце фильма. Тогда исполнявший главную роль Дмитрий Нагиев предложил микросценку, в которой он выходит на крыльцо, находит там бездомного котенка и подбирает его. Так все и случилось. В финале Нагиев выходит на крыльцо, подбирает котенка как некий символ жизни и впервые после долгой и максимально тяжелой истории вдыхает полной грудью. И режиссер, и актер потом не раз рассказывали в интервью о том, как актер придумал финал. И это справедливо, но откуда вырос этот финал? Из переосмысленной сцены, в которой потеряли возвращение кота. В том же «Непрощенном» была сцена, где герой уже после гибели семьи сидит дома за столом с братом и сестрой, которые его кормят и пытаются подбодрить разговорами на отвлеченные темы. Герой вроде бы слушает, а потом вдруг не впопад спрашивает: «А где кот?» Имея в виду кота, жившего в его доме до отъезда семьи. И этим вопросом полностью сбивает настрой сестры и брата и полностью разрушает иллюзию того, что все налаживается. Нагиев в этой сцене пошел дальше. Взгляд его после сбивающего с толку вопроса становился пустым и потерянным. Он поднимался из-за стола и уходил, бормоча под нос: «Кс-кс-кс». Это была чистая импровизация, и притом блестящая, но фишка в том, что повод для нее был заложен в сценарии. И это тот случай, когда артист раздвинул и органично дополнил материал. Скажу больше, если бы мы прописали эту реакцию и это кыс-кыс в сценарий, с вероятностью 90% оно не было бы сыграно. Такие вещи нельзя написать и сыграть, такие вещи можно только прожить и написать или прожить и сыграть. Но прожив и не написав, но заложив, автор может дать возможность прожить этот момент актеру. Важно только держать в голове, что между «заложить» и «навязать» у автора, как и между «дополнить» и «переосмыслить» у актера и режиссера, очень тонкая грань. Если ее незаметно перемахнуть, можно грохнуться в пропасть. Автор должен знать все о своем герое, абсолютно все. От самого рождения, если не от момента знакомства родителей. Знание — это совершенно не обязательно, более того, совершенно не нужно пихать в сценарий, но располагать им вы обязаны. Важно помнить, если вы хотите поспорить с продюсером или редактором, у вас должна быть железобетонная аргументация. Нет, и не может быть такого вопроса по содержанию сценария, на который вы не смогли бы ответить. Нет ответа, значит, вы не продумали историю. Не продумали, значит, в нее можно залезть и перепродумать ее за вас. Если вы не хотите, чтобы сторонние люди лезли в вашу работу, тщательнее прорабатывайте все сами. Помните, как только вы дадите кому-то возможность допридумать за вас, ей воспользуются. И неважно почему, потому что у продюсера включился креатив или потому что редактор не может не написать комментарии, так как боится оказаться бесполезным и вылететь с насиженного места. Дали слабину, пустили посторонних в свой сценарий. Впрочем, они без этого постараются в него влезть. Говорит режиссер. Предположим, что с драматургией мы на скорую руку разобрались. Но до того, как вы сядете за стол с группой, вам предстоит еще один чуть ли не самый важный этап в подготовительном периоде. Это кастинг. В интернете все чаще мелькают такие характеризующие актеров фразы, как «отыграл роль», «показал чувство», «изобразил», что доказывает абсолютное непонимание как работы, так и самой природы актерства. Почему-то стало считаться, что актер — это некий механизм, который вовремя улыбается или плачет в сцене. Если бы это было так, то актером мог бы быть любой человек, натренировавшись корчить рожи в определенном месте диалога. Но, как мы видим, это не так. попробуем разобраться, как работает механизм актера. Об этом написано огромное количество книг, причем основополагающих, таких как «Работа актера над собой» Станиславского, «О действенном анализе пьесы и роли» Кнебель и многих других незаслуженно забытых. Но дело в том, что вся мировая актерская школа базируется именно на системе Станиславского и ни на чем другом. Вся голливудская актерская школа заложена Михаилом Чеховым, учеником Станиславского, который в 20-х годах 20 века уехал в Америку. Все нынешние звезды Голливуда — это ученики его учеников. Кстати, прочитать эту книгу о технике актера настоятельно рекомендую всем режиссерам. Работать по Станиславскому начинают китайские актеры и даже актеры Болливуда, потому что это единственная на сегодняшний день серьезная система подготовки актеров. Поэтому если у вас возникает вопрос, почему актеры в Голливуде играют убедительно, а во многих наших фильмах и сериалах нет, то ответ прост. Они не забыли и не потеряли все то, что радостно и бездумно разбазарили в 90-х мы. Не говоря уже о том, что режиссер, не владеющий системой Станиславского, просто не имеет права подходить к актерам, сделает только хуже. Я не буду повторять то, что написано в вышеуказанных книгах, они и так уже написаны. Их стоит прочитать любому, кто желает заняться режиссурой. Попробуем с практической точки зрения разобраться в том, что есть актерское мастерство. Начнем с того, что у любого человека есть две сигнальные системы. Первая, собственно говоря, это наше тело. Его реакции на раздражители, мимика, кстати, тоже относится к первой сигнальной системе. Иногда в специальной литературе ее называют психофизикой, органикой, первым «я» актера. Это не важно, суть это не меняет. Как же можно общаться с ее помощью? Обратите внимание, увидев бегущего человека, вы сразу поймете, бежит он от страха или просто для удовольствия. Даже если он бежит далеко от вас, вы считываете его настроение и внутреннее состояние. Такие сочетания слов, как «сердитая спина» или «раздраженный затылок», прочно вошли в обиход. Заметьте, обладатель их, скорее всего, находится к вам спиной. Вы не видите его лица, и он, конечно, не сообщает вам устно о своем раздражении или гневе, и тем не менее вы чувствуете его настроение. Вторая — это речь. Про нее и так все понятно. Особенность второй системы в том, что с ее помощью мы в совершенстве умеем врать. Складывать слова так, чтобы наш собеседник поверил в то, что мы говорим. А вот особенность первой сигнальной системы в том, что она этого абсолютно не умеет. Она реагирует на произошедшее мгновенно и без нашего участия. Ее невозможно заставить врать как усилием воли самого человека, так и окружающим. Если человеку страшно, то, конечно, можно заставить его замолчать и не причитать, но все тело будет просто кричать, что ему страшно. Главный тезис — первая сигнальная система всегда расскажет окружающим, что вы чувствуете. Как бы вы ни старались это скрыть, максимум, что вы можете сделать, это постараться сдержать выражение ваших эмоций, держать так называемый покерфейс. Но и в этом случае первая сигнальная будет просто орать о том, что вы что-то скрываете. Именно поэтому мы абсолютно на уровне инстинктов доверяем ей. Человек говорит вам, что он ваш друг, но вы видите в нем угрозу. Чему вы поверите, словам или первой сигнальной? Разумеется, ей. И многим это спасло жизни. Забегая вперед, замечу, что в актеры идут люди с развитой и чувствительной первой сигнальной системой. Так что же делать? Ведь актера нужно брать в кадре. Он ведь не может по-настоящему хотеть убить человека или быть влюбленным в партнершу. Но тогда мы бы видели, что его забавляет клюквенный сироп вместо крови и раздражает самовлюбленная фифа, стоящая напротив него в любовной сцене. Первая сигнальная система предавала бы их. Напоминаю, она никогда не врет. Главным и основополагающим открытием Станиславского было то, что первая сигнальная система одинаково реагирует как на настоящие, так и на придуманные воображаемые эмоции, на фантазию. А это значит, что ее можно обмануть, а она, в свою очередь, обманет вас. Ведь мы верим ей, безусловно, на уровне подсознания. То есть, если актер предельно ярко представит себе, что вокруг морозная Арктика, то его тело само отреагирует на это и начнет дрожать. А мы, зрители, поверим в это. Обратите внимание на последовательность. Если мы скажем ему «дрожи, потому что тебе холодно», то первая сигнальная система будет вместо этого рассказывать всем, как он ненавидит режиссера за идиотскую задачу. Описанное упражнение — это первый курс театрального института. Так называемые «этюды на состояние». К сожалению, все меньше и меньше учебных заведений включает в обучение режиссеров работу актера над собой. А было бы очень неплохо заставить их почувствовать это все на собственной шкуре. Вся система Станиславского — это методика обучения работы с собственной фантазией. Ее тренировка, без преувеличения гениальное открытие, без него мы бы до сих пор смотрели на кричащих и декламирующих актеров, как это было до начала 20 века. Впрочем, мы можем наблюдать их и сейчас, в тех случаях, когда участники процесса забывают школу или просто не удосуживаются тщательно, глубоко изучить ее основы. Итак, казалось бы, все просто. Натренировал актера, он представил себе что-то грустное и заплакал, представил смешное и заржал. На деле мы, люди, создания сложные. Эмоции у нас сложные, даже сложно составные. Не говоря уже о том, что просто так заставить свою психофизику представить, что вам смешно, просто невозможно. Начнет работать известный казус белого медведя, известный также как эксперимент Вегнера. Профессор психологии Гарвардского университета Дэниел Вегнер собрал студентов-добровольцев и разделил их на две группы. Предметом мыслей был выбран белый медведь. Первой группе студентов дали задание думать о белом медведе, второй группе думать о белом медведе запрещалось. Каждый раз, когда в голове испытуемых возникали мысли о животном, они должны были нажимать на кнопку звонка. По результатам эксперимента медведь возникал в их сознании чаще одного раза в минуту. Выяснилось, что запрет только побуждает мозг студентов думать исключительно о запрещенном предмете. Попытка контролировать мыслительный процесс, особенно в состоянии стресса или при внешних помехах, делала запретную мысль особенно навязчивой. У участников первой группы такого не наблюдалось. Исследование психофизики в задачи эксперимента не входило. Но я уверяю вас, что первая сигнальная система участников просто орала о том, что она не хочет этого делать. Психология человека сопротивляется воздействию извне. Если вы будете кричать на актера, требуя, чтобы ему было грустно, скорее всего, ему будет смешно от вида вашей раскрасневшейся физиономии. Есть у первой сигнальной системы еще одна особенность. Она реагирует не на мысли, а на эмоции. Это важно. Это невероятно важно знать режиссеру в работе с актером. Все умные мысли оставьте при себе. Вы должны задеть эмоции актера, а не его разум. Но как? И тут на сцену выходит четвертое правило Глеба Жеглова из фильма «Место встречи изменить нельзя». Оно звучит следующим образом. Проявляйте к людям искренний интерес. Искренний в этой фразе ключевое слово. Ибо если интерес вы только изображаете, то первая сигнальная система вас предаст, и вы получите результат обратный искомому. Режиссер в первую очередь должен научиться работать со своей первой сигнальной системой. Хорошие курсы актерского мастерства еще никому не помешали. Но выбирайте внимательно их. Если вас будут звать на прорывной инновационный курс, разработанный по собственной методике, бегите. Ибо ничего прорывного в актерском искусстве уже более 100 лет не случалось. А работающая методика только одна, все та же система Станиславского. Вернемся к актерам. Вы должны понять, что это за люди такие, с которыми вам предстоит работать, какие у них боли и чаяния, что их интересует, что волнует. Ваша работа — задеть эмоции актера, чтобы они отозвались и отразились в его психофизике. А для этого нужно понять его болевые точки. Попробуем разобраться. Симбиоз актера и режиссера появился только вместе с системой Станиславского. До этого режиссер выполнял технические функции, построение мизансцены, освещение и так далее. Актер же играл роль так, как она представлялась исключительно ему. С появлением режиссуры стало возможно выстраивать историю, координируя весь ансамбль. Настало время сформулировать основополагающий принцип актерской игры. Артист не должен отыгрывать эмоцию, изображать ее, он должен ее испытать и попытаться скрыть. Тогда первая сигнальная система все сделает за него. Самое главное, мы поверим ему, потому что первая сигнальная система никогда не врет, мы всегда ей верим. И чем больнее артист сделает сам себе, тем ярче и интереснее выйдет у него роль. Его усилие направлено не вовне, а внутрь себя, ибо он сам и музыкант, и инструмент, на котором играет. И суть техники актера заключается в причинении боли себе. Согласитесь, не самая простая профессия. Лет 20 назад в шутейном разговоре я сформулировал определение таланта актера. С тех пор им и пользуюсь. Талант актера заключается в том, что зрителю интересно смотреть за его переживаниями. За более талантливыми наблюдать интереснее, за менее талантливыми — не очень. Но обратите внимание, если они оба работают по школе, то мы верим им обоим. Они не наигрывают, не врут, не изображают, они существуют. В этом, кстати, кроется секрет эпизодических ролей Голливуда, когда напротив знаменитого актера стоит неизвестный и не вызывает у нас раздражения. Просто они оба работают по школе. По одной школе. Только неизвестному меньше повезло. Его психофизика не так ярка. Коротко говоря, работа актера — переживать. Причинять себе боль, скрывать это, а дальше его органика сделает все сама. Иногда этот принцип называется «на удержании». Ваша же работа заключается в том, чтобы дать ему повод для этого переживания. Причем переживание в том ключе, который сделает эту сцену яркой и неожиданной. Но, как мы помним, заставить переживать нельзя. Актеру должно захотеться волноваться. А значит, вы должны найти точки соприкосновения личности актера и материала. Именно вы, а как вы это сделаете, если не будете знать, что его волнует, его лично? Как это сделать? Подойти и спросить? Бессмысленно, он вам не скажет. А если и скажет, то солжет. Ибо, как говорил доктор Хаус, everybody lies. Все врут. Теперь разберемся, почему. Люди всегда стараются закрыть от социума свои болевые зоны. Детские травмы, неуверенность в отношении полов, карьерные неудачи и так далее. Именно поэтому они и называются болевыми. Человеку больно все это чувствовать, он закрывается от этого. Но именно эти зоны и рождают в нем самые яркие эмоции. Нам ведь это и нужно, так? Но как их нащупать? И тут нам на помощь приходит первая сигнальная система, помните? Она всегда дает то, что мы скрываем. Наглый и дерзкий всегда скрывает неуверенность в себе. Агрессивный бабник — желание настоящей любви. Сорящий деньгами компенсирует свою бедную юность. Конечно, это я огрубляю, на самом деле все гораздо тоньше. Болевые точки людей не так однозначны, но принадлежащие натренированности. Выделить основные комплексы, а именно они являются областью работы актера, не составляет труда, а выделив, пользоваться ими. И снова я вспоминаю своего мастера Рубена Суреновича Адриасяна. Он говорил, «Режиссура — это искусство манипуляции». Понятие манипуляции широко муссируется на сегодняшний день в медиапространстве. Манипуляция вниманием и манипуляция... электоральными массами. Все бросились манипулировать всеми бездумно и бесстрашно, забывая главное свойство любой манипуляции. Она всегда конечна. Рано или поздно, как бы она ни была тонка, манипулируемый видит ее. И тогда наступает откат, возникает обида и отторжение. Отличие режиссерской манипуляции от всех остальных в том, что она открытая. Актер добровольно позволяет вам манипулировать им, дабы вызвать в себе боль. Цените это. Никогда не пользуйтесь этим для иных целей, кроме художественных задач. Надо ли говорить, что все приемы причинения боли актеру должны ограничиваться площадкой, даже если вы в совершенстве освоили это умение? Искренность — вершина манипуляции. Если в разговоре с актером вы не будете честны до конца, то он это, разумеется, почувствует и не отреагирует на вас. Если вам скучно, то почему актера это должно трогать? То есть сначала вы должны причинить боль себе, чтобы ваша органика отреагировала, а потом этой искренней первой сигнальной системой сделать больно актеру. На основе невысказанной договоренности. Довольно многоступенчатая конструкция получается, но при достаточной тренировке это умение оттачивается до автоматизма. Из вышесказанного следует, что роль — это акт вашего совместного творчества с актером. Творчество не от головы, а от сердца. Мы ведь помним, какой вывод самый главный в произведении. Однажды мне прямо с чужой площадки позвонила знакомая актриса. Она была в бешенстве, отчаянии. В сцене, которую она играла, ей необходимо было заплакать, а мы помним, что это не делается автоматически. Она подошла к режиссеру и спросила, почему ее героиня плачет в этой сцене. Что ее побуждает к этому? И получила удивительный ответ. У меня в сценарии написано: «Ты актриса, вот и плачь». Я воздержусь от комментариев по поводу профессионализма этого режиссера. Я знал эту актрису давно и довольно много с ней работал, поэтому попросил выслать мне текст сцены. После минуты разбора ее голос задрожал, она стала всхлипывать, буркнула: «Спасибо, я все поняла», и положила трубку. Согласитесь, необычная профессия — актер. Радоваться причинению боли себе не всякий сможет. В совместном творчестве актер отвечает за то, как, а вы за то, что. Говорите актеру, как играть, какие чувства, прости Господи, отыгрывать — верх непрофессионализма режиссера. Вы должны понять, что должен чувствовать актер, чтобы его органика отработала, как вам бы хотелось. Тоже непростая схема, но что делать? Говорит сценарист. Впрочем, попытки понять нюансы, влезть во все сферы и работать на максимальных мощностях с полным пониманием работы индустрии сработают только тогда, когда рядом с вами окажутся такие же понимающие люди, не пытающиеся влезть в чужую работу или утвердиться за чужой счет. И вряд ли понимание чем-то поможет, если рядом окажется инициативный дурак или самоуверенный нарцисс. Кино — творчество коллективное. Для того, чтобы оно удалось, должна сойтись масса звезд, но самое главное — все участвующие в проекте должны понимать, кто здесь главный. А главный на любом проекте — не автор с историей, не продюсер с деньгами, не режиссер со своим уникальным видением, не актер с хорошо монетизируемой физиономией. Самый главный на проекте — это проект. В тот момент, когда каждый на съемочной площадке и в офисе кинокомпании понимает это, когда люди, делающие кино, перестают тянуть на себя одеяло и решают договориться, только в этот момент у фильма появляется шанс. Когда продюсер понимает, что он умеет писать, когда автор понимает, что продюсер не готов выбросить на ветер несколько сотен миллионов, когда режиссер понимает значимость драмы и свое скромное место, а актер понимает, что для того, чтобы менять сценарий под себя, его надо хотя бы прочесть от начала до конца, а не только те сцены, в которых присутствует его персонаж. Во всех остальных случаях будет много борьбы, много боли и куча мусора на выходе. Это удивительно просто для понимания, но удивительно сложно для собственного эго. А больше других от этого страдают сценаристы, которых, напомню, пытаются переписать все и всегда, повторяя при этом мантру У нас в стране нет нормальных сценаристов. Сейчас скажу страшную для продюсеров вещь, но правда в том, что сценаристы в стране есть. А в том, что их нет у продюсеров, виноваты сами продюсеры. Организуя сложные процессы, нанимая специалистов, даже если ты рискуешь деньгами, ты обязан, во-первых, принимать решения и быть уверенным в своем решении. Во-вторых, отвечать за эти решения самостоятельно, не пытаясь потом найти виноватых в провале. А в-третьих, доверять нанятым профессионалам и не лезть в их работу со своим мнением. Сомневаюсь, что хоть один продюсер в России начал бы комментировать разрез и угол, под которым держит скальпель хирург, вырезающий ему воспалившийся аппендикс. Ни один продюсер не станет рассказывать своему стоматологу, как ему надо лечить зуб. Ни один продюсер, пришедший за консультацией к психологу, не станет рассказывать, как его надо консультировать. При этом мне в моей практике попадались множество продюсеров, которые мне, дипломированному психологу, рассказывали про то, как надо поправить характеры моим персонажам с точки зрения психологии. Полагаю, что если бы у меня был диплом хирурга, и я писал бы про полостные операции, мне бы и там дали совет. Продюсер учит автора писать, требует от него чаще всего нелепых с точки зрения драматургии правок, лобовых, как в учебнике по сценаристике решений, рассказывает про зрителя, который не поймет. А потом, когда автор подчиняется, кино выходит, и зритель начинает материться, продюсер вспоминает, что это просто толковых авторов в стране нет. Иногда доходит до маразма. В моей практике была продюсер Маша, которая потом затерялась где-то в дебрях мистического телеканала. Маша приходила на встречу, чтобы обсудить сценарий с распечаткой из учебника Макки. И начинала прямо при нас, авторах, ковырять сценарий, сверяясь с распечаткой. У Макки написано, что надо так. А у нас это есть? А где? Однажды, когда я уже готов был залезть от этого на потолок без альпинистского снаряжения, Маша сказала, что где работала она тут с одним автором, который сказал ей: «Первый раз в жизни у меня вместо музы логарифмическая линейка». Маша говорила об этом с гордостью. Она восприняла это как комплимент. Она была настолько линейкой, что даже не поняла издевки. И с такими продюсерами тоже приходится работать, потому что других, говоря языком продюсеров, в стране нет. Вернее, есть, конечно, но крайне мало. А что же авторы? Все очень просто. Большинство в какой-то момент выгорает, плюет и начинает писать левой задней. Если продюсер платит деньги за хрень, зачем напрягаться и тратить нервы? Зачем писать то, что в итоге все равно превратится в хрень? Иными словами, многие авторы позволяют себе халтурить и тем самым лишь подтверждают продюсерскую тезу. Меньшая часть таки находит внятных продюсеров и держится за них, но даже в этом случае всегда появится канал или платформа, на которых могут быть свои неадекваты с амбициями, и на продюсерских, и на редакторских местах способны испортить и проекты, и нервы. Ну и еще часть авторов в какой-то момент, чтобы иметь больше веса и возможностей для маневра, за счет сокращения количества лезущих в их работу людей, идет в продюсеры либо в режиссеры. Кто-то закрепляется и уверенно существует в нескольких профессиях, кто-то, оставаясь неплохим автором, становится посредственным режиссером, кто-то возвращается в свою профессию. Соблазн уйти в режиссеры у меня в какой-то момент был. Для такой трансформации не хватало только денег или времени, или того и другого. Переход в смежную профессию требовал либо долгого обучения, либо попытки снять за свой счет что-то короткометражное. И тут на горизонте появилась барышня, назвавшая себя продюсером, жаждущая снять документалку про Великую Отечественную войну. Автор документалки написал мне и поинтересовался, не хочу ли я попробовать свои силы. Документалка казалась мне понятнее, чем остальное. Опыт с Пикулем, и не только с ним, уже был, и тема была интересная. Я, надеясь получить режиссерский опыт, согласился, придушив в себе состоявшегося уже автора, который пару раз попытался поднять голову и чирикнуть, что этот продюсер не продюсер, а шарлатан. Забегая вперед, скажу, что автор во мне был прав. Продюсер старался казаться, а не быть. На этом проект и умер, не случившись. Но до того я успел вложить в него некоторое количество денег и словить некислое количество опыта. История была о селе под Малоярославцем, события в ней происходившие касались зимы 41-42 года. Снимать продюсер придумал летом, в августе, потому что надо было быстро. При этом обещалось, что будет все, даже гонорар. Мы разложили с автором структуру фильма, прикинули, как раскидать по фильму кадрики, реконструирующие знаковые события фильма, и поехали небольшой группой в село. Поводы придушить продюсера возникли практически сразу. Помимо старушек, живых свидетелей, упоминаемых в фильме событий, внезапно выяснилось, что интервью для фильма обязательно надо взять у местной администрации и у хозяина, находившегося неподалеку пансионата, в котором мы поселились. «Зачем?» — не понял я. «Надо», — сказали мне, намекая на то, что это благодарность за помощь со съемками. Я вздохнул, но согласился. В конце концов, договоренности уже были достигнуты, и бортануть условных спонсоров, поставив под угрозу проект, я не мог. Мы взяли пачку интервью у старушек, взяли бесполезные и совершенно деревянные интервью у представителей администрации и хозяина пансионата, и тут выяснилось, что самую разговорчивую старушку, на историях которой строилась половина сценария, вывезли к младшей дочери в Калугу, потому как о съемках ее никто не предупредил. В этот момент случилась вторая катастрофа. Барышня, называвшаяся продюсером, решила наехать на старшую дочь бабушки, вывалив на нее кучу претензий, рассказав, что у нас тут вообще-то съемки, а они не спросили разрешения на вывоз родственницы. Старшая дочь бабушки закономерно психанула и послала продюсера. А вместе с ней и всех киношников, со всей киноиндустрией в пешее эротическое путешествие. Рассказывать, как мне пришлось вертеться, чтобы получить возможность хотя бы поговорить со старшей дочерью бабушки, как пришлось крутиться и применять все дипломатические средства и знания психологии, чтобы примириться с ней и выклинчить телефон старушки и ее младшей дочери, живущей в Калуге, не буду. Книжки не хватит, но я победил, интервью мы взяли, правда, в Калугу отправились малой группой, без продюсера. Следующая радость возникла на этапе съемок реконструкции. По сюжету, напомню, была зима, а на дворе был август. Дом, в котором мы должны были снимать одну историю, оказался малопригодным для съемки, и выкручиваться пришлось с большими сложностями. Немецкого пулеметчика на церковной колокольне в зимней форме в августе, усиленно изображающего, что ему холодно, снимать было чуть легче, и стоило это всего лишь еще одного не особо нужного интервью с местным батюшкой. Самой веселой оказалась история со спаленной школой. В одном из моментов нашей истории пришедшие в село немцы согнали в школу какое-то количество жителей и подожгли здание. Нужен был кадр, иллюстрирующий сцену, и придумался немецкий автоматчик, стоящий на фоне горящего здания и не пропускающий к нему никого. Школу жечь было, разумеется, нельзя, но продюсер обещал, что есть подходящее строение. Им оказался разрушенный и заброшенный храм, расположенный в нескольких километрах от села. Облупившаяся кирпичная стена с высокими окнами при определенном ракурсе вполне могла сойти за стену сельской школы начала 20 века. Автоматчика уже привычно нарядили в зимнюю немецкую форму и повели под стену. Вот только в августе под этой стеной вырос такой бурьян, что автоматчик терялся в нем вместе с надеждой на то, что мы как-то изобразим зиму. Я выматерился, и мы пошли искать у кого-то из местных газонокосилку или хотя бы косу, чтобы устранить это безобразие. Но ни косы, ни косилки не нашлось. Вечерело, группа в полном составе, включая немецкого автоматчика, ходила под окнами брошенной разрушенной церкви и вытаптывала бурьян. Наконец, трава высотой с человеческий рост была уничтожена. На подоконнике изнутри церкви была навалена солома, так чтобы ее не было видно снаружи. Под окном с внутренней стороны были поставлены огнетушители, чтобы не спалить остатки церкви к такой-то матери, и был произведен пробный поджог. На счастье, горело как надо. Из окон валил дым, сквозь который прорывались языки пламени. Немец стоял под окном с такой рожей, что ненависть к нему проснулась бы даже у дубового полена. С Снимали уже в сумерках, причем в два дубля, ловя уходящую натуру. Вышло зловеще, до сих пор не без гордости вспоминаю тот кадр. Дорога в пансионат, где мы жили, была обнесена сетчатым забором. За забором иногда гуляли олени, эдакие Бэмби обоих полов и разных возрастов. Мы возвращались со съемки, и тут при взгляде на оленей меня осенила идея. «Мы можем их снять?» — спросил я у оператора, замечательного Вани Германова. «Тихо, чтобы не испугнуть животных». «Можем. Тогда давай так. Ставим на них камеру. Как будешь готов, дай знак. Я резко бибикну, они дернутся и убегут. Будет хороший ассоциативный кадр для начала войны и приход немцев». Оператор кивнул и пошел выставляться, а я молился только, чтобы олени не сбежали раньше, чем мы будем готовы их снимать. Наконец Ваня махнул рукой, и я нажал на клаксон, предвкушая, как перепуганные Бэмби побегут в свою страну оленью. Но, вопреки ожиданиям, рогатые даже ухом не повели. Я начал гудеть уже на полную катушку, ничего. Я гудел долго, коротко, резко, протяжно. Хлопал дверями, результат был тот же. Олени и не думали пугаться. Группа уже откровенно веселилась, и тогда у меня упала планка. «Снимай», — сказал я и полез через забор. Проклятые олени побежали только тогда, когда мне, выкрикивающему какую-то грозную антиоленью ересь, оставалось до них несколько метров. Сцена не вышла, я подошел слишком близко и попал в кадр. Каждый вечер мы изымали из камеры карты памяти и перекидывали отснятый материал на жесткий диск. Не помню уже, кто перекидывал материал в этот день, но этот кто-то, вместо того, чтобы скопировать, вырезал файлы с карты памяти камеры и записал их на диск. Что-то пошло не так, и файлы на диске оказались битыми, не желая воспроизводиться, а на карте памяти их, соответственно, не осталось. Это был серьезный удар. Тогда я думал, что мы конченые дегенераты, и что так не бывает ни у кого и никогда. Позднее в моей практике были и другие подобные случаи. Человеческий фактор никто не отменял, увы. Вернувшись в Москву, я оббегал кучу лавочек в попытке реанимировать файлы. Наконец, нашлись люди, которые за это взялись и сделали. Файлы оказались спасены. А вот фильм это не спасло. Отношения с продюсером окончательно развалились, когда она потребовала от меня передать все отснятые материалы местному региональному отделению какого-то канала, чтобы тот отобрал лучшие кадры и сопроводил ими репортаж о съемках нашего фильма. «А фильм я потом из чего собирать буду?» — не понял я. «Нам нужно, чтобы о нас говорили», — сказала продюсер. В тот момент, когда стало окончательно ясно, что пресса о фильме важнее самого фильма, мы разругались. После меня продюсер попыталась закончить фильм с другим режиссером, но и там в итоге произошел конфликт. В общем, правильное кино на нужную тему так и не случилось. И только отснятый материал до сих пор лежит у меня на диске.